Глава 33. Магистр Грей Сильвер. Она меня просто поразила. Дома, в замковой библиотеке, у нас было два тома нуара. Я зачитывался его стихами и мечтал о новых неизведанных землях, а прятал, потому что иначе отец поднял бы меня на смех. Не о путешествиях я должен был мечтать с его точки зрения, а о величии рода, о том, как стать первым из всех. Когда Грейс читала «Каравеллу», одно из моих любимых произведений, у меня в душе что-то менялось и рушилось. Как старая кора весной пластами облетает с мощного ствола равийского дуба, так и у меня в душе смыло какой-то мусор, и я увидел удивительную девушку, потрясающую. А сегодня утром меня просто добил Риф. Его рассказ о том, в каком виде к нему первый раз обратилась Грейс, он даже дал мне прослушать запись с кристалла. Я вспомнил, как в кафе я возмущался ее скромной одеждой. Мне стыдно за себя, я ведь искренне считал, что я для нее просто подарок судьбы и что второго такого шанса у нее в жизни не будет. Придурок. А какого такого? Ну, смазливая морда — это, конечно, плюс. Ну, некоторое количество свободных денег и титул. И все. Я взрослый мужик, за свои 30 лет успел меньше, чем эта девочка за 18. Даже та история на войне — просто сумасшедшее везение, и даже не храбрость, а слабоумие. Не зря мы потом с Чензом за эту эскападу получили по оплеухе от его величества. Для всех остальных-то мы, конечно, остались героями. Да, тогда я злился, но сейчас вполне могу признать, что король был полностью прав. Могли не только сами глупо погибнуть, но и людей подставить. Я всегда был пупом земли для себя самого. Только мои желания имели значение. И самое главное, до нее я не видел этого. Как будто всю жизнь наблюдал за собой в кривое зеркало. А сейчас я вижу себя в нормальном зеркале, и мне совсем не нравится мое отражение. Слишком эгоистичное и слишком самодовольное у меня там лицо. А ведь я всегда недолюбливал отца именно за это. А Грейс, когда я оформлял пособие для Люции, объяснила свой поступок так. Ее мать, леди Синтия, сложный человек. Пусть у Люции будет возможность взрослеть самой. Независимость от чужих капризов всегда благо. Девочка, ребенок в сущности, но умение заботиться о других у нее уже в крови. В ней нет зависти и злобы. Она могла бы издеваться над Синтией и оставить ее без средств к жизни. Ничего такого она себе не позволила. Она удивительно чистый человек. Не знаю, любовь там это или что другое, но я в лепешку разобьюсь, чтобы она не просто была при мне по обязанности, а осталась со мной на всю жизнь добровольно. Пожалуй, я нашел слово, которое служит определением моей жене. Она — личность. Интересная, в чем-то загадочная, умная и практичная, необыкновенная личность. Думаю, что мне крупно повезло второй раз в жизни. Леди Грейс Сильвер. Новый замок переливался на тарелке радужной оболочкой, но я медлила ее протыкать. Просто хотелось полюбоваться на эту сиюминутную красоту. Муж при встрече поцеловал мне пальцы и взял под локоть. И это было приятно, да. Но симпатии симпатиями, а незаданные вопросы нужно прояснить. И меня изрядно удивила и даже позабавила история нашего брака. Думаю, мой муж отличается ангельским терпением. Пожалуй, ему можно даже посочувствовать. Он такой же невинно пострадавший в этой истории. Возможно, мне стоит извиниться? Грей, мне неловко теперь и за ту пощечину, и за все концерты. Простите меня, я винила вас в этой истории, а вы такая же жертва обстоятельств. А я совсем не чувствую себя жертвой, Грейс. Нет? Нет, не чувствую. Но лучше обращайся ко мне на «ты». Он улыбнулся. Прости, это я случайно. Но спросить, почему не ощущает себя жертвой, я все же не рискнула. Он молча протянул мне листок бумаги. Там был какой-то сложный текст из схемы плетения сил. Странноватые схемы. Что это? Это оказалась клятва на крови. Древняя магия на службе короны. Я должна выучить этот текст наизусть, никому о нем не рассказывая, Я должна при произнесении быть на виду у лица королевской крови. И я должна принести свою кровь в жертву силам. Тогда я узнаю все о путешествии. Я даже растерялась сперва. Как-то это все жутковато звучало. Но Грей объяснил, что ничего страшного не происходит. Я выучу текст, и мы поедем в столицу. Там, в присутствии наследного принца Ченза, я произнесу эту клятву. Нужно будет немного крови, но ранка сразу заживет. Эта клятва не даст мне разгласить государственную тайну. Тайну путешествия. Сказать, что он меня заинтриговал? Ничего не сказать. Я готова была начать зубрить раскладку клятвы уже сейчас. Но выяснилась печальная деталь. Я не умею ездить верхом. Договорились, что ежедневно я буду брать уроки верховой езды. Он сам будет меня обучать. А в столицу мы едем через 3 недели, когда выпускники школы закончат сдавать экзамены. Быстрее бы все началось. Пришлось заесть нервную энергию апельсиновым замком. Который раз пытаюсь понять, что входит в состав пирожного. И не узнаю. Отгадываю только отдельные ингредиенты. Вот тонкая прослойка мармелада на шоколадном бисквите. Нежное апельсиновое суфле на... А вот не могу понять, что за тесто. И самая большая загадка — черепица на крыше. Ни глазури, ни крем. Ладно, некоторые тайны так и должны оставаться тайнами, а то жить станет неинтересно. Но, конечно, не все. Большущая тайна ждет меня впереди.